В комнате Алина зазвонил телефон. «Инспектор Фокс прибыл в ваше распоряжение», — услышал Алин знакомый безмятежный голос своего коллеги. «Нахожусь в полицейском участке Порт-Кароу. На меня будто повеяло весенним ветром. Что вы сказали?» «Не имеет значения. Вы захватили мой портфель, старина?» «Да. Тогда я жду вас». Положив трубку, Фокс сказал Комбу и своим товарищам из ярда. «Нужно немедленно ехать, ребята. Он расстроен». Фокса сопровождали сержанты Бейли и Томпсон. Кумб показал им дорогу и вернулся в участок. Они шли гуськом по насыпи. Алин увидел их из окна, надел плащ и вышел навстречу. «Живописное местечко», — комментировал Фокс. «И, судя по всему, пользуется успехом. Итак, мистер Алин, мы вас слушаем. Расскажу по пути». Он взял у Фокса свой портфель и предложил пройтись по берегу залива, а потом подняться к роднику. По дороге Алин вкратце изложил суть дела. «Будь здоров, Навороченно», — выслушав, заметил Фокс. «А какая гипотеза по душе вам, мистер Алин? Убита камнем, предназначавшимся для другой, или же камень попал в цель?» «Не хочу давить на вас с самого начала. Кумб придерживается первой версии. Об этом свидетельствуют и показания мальчишки. Он видел, как мисс Прайд пришла, потом ушла и снова вернулась. Она его тоже видела на той дороге, на которую мы сейчас выйдем. И доктор Мэйн видел. Значит, не мисс Прайд вернулась, а мисс Кост шла к роднику. Однако между уходом мисс Прайд и приходом мисс Кост у ограждения побывал майор Берримор, который сорвал и бросил в грязь уведомление. Кто повесил его на место? Убийца? Вполне вероятно. А когда Оли вошел за ограждение? И заходил ли он туда вообще? Одно я знаю точно. Оли не стал бы вешать назад уведомление. У него бы не хватило на это ума. Да и со временем получается неувязка. Как бы ни был глуп мальчишка, вряд ли бы он мог вблизи спутать покойницу с мисс Прайд. Совершенно верно, братец Лис. Что касается нашего доблестного майора, то он все время пребывает в состоянии алкогольной эйфории. Да беспамятство напивается редко, но и трезвым никогда не бывает. Ходит молва, будто у него была интрижка с мисс Кост примерно в то самое время, когда исчезли бородавки у Оли. Говорят, он проявил непостоянство, чем накликал на свою голову классическую ярость покойной. Вроде бы она имела виды и на доктора, но тот не подался ее чарам. У Берримора красавица жена, и существует мнение, что он держит ее в ежовых рукавицах. Услышав об убийстве, она впала в жуткое отчаяние. Кстати, она и есть зеленая дама. Все изложенное зафиксировано на бумаге. Читайте на здоровье. Благодарю. А это хижина у Оли. Вон там, у забора, стоит его мамаша. Кстати, тоже алкоголичка. Его папаша работает во время прилива перевозчиком, а остальное время он директор вот этого балагана. Вся эта братья, Берриморы, священник, доктор Триерны и сама мисс Кост, а также добрая половина местных обитателей, видели и видят в лице мисс Прайд угрозу своему благосостоянию. «Добрый вечер, миссис Триерн!» — крикнул Алин, приподнимая шляпу. Неряшливого вида особа перегнулась через забор. «Эй ты, упрячь ее в кутузку, эту проклятую бандитку!» «О ком это она?» — удивился Фокс. «А мисс Прайд?» «Черт побери, этого еще не хватало!» Дама исторгла дикий вопль, похожий на боевой клич ее отпрыска, и заковыляла к дому. Алин заглянул через забор. Проволоку для сушки белья уже убрали. Они поднялись к роднику. На дорожке к гостинице стоял на страже полицейский. Алин взглянул на небо. С северо-запада ползли низкие тучи, ветер крепчал. Поверхность моря покрылась рябью. «Сводку кто-нибудь слышал?» «Да», — отозвался Фокс. «Ночью ожидается шторм с ливнем». «Проклятие!» Алин достал ключи от проволочной клетки, которой накрывали автомат. «Прошу вас, братец Лис, обратите внимание на следующее. Эта клеть была установлена по требованию мисс Кост для того, чтобы с наступлением темноты сюда не забредали влюбленные парочки. Ею пользовались лишь изредка. Мне кажется, ниточка вьется именно отсюда. Ключи имели лишь Кумб и администрация гостиницы. Из ограждения можно выйти только через вон те ворота, которые автоматически защелкиваются изнутри. Можно войти через турникет, а потом при помощи кусочка веревки подтянуть замок, который висит на цепи, и запереться изнутри. У вас есть основания считать, что кто-то проделывал этот трюк? Только одно. Я заметил обрывок веревки, застрявший между звеньями цепи. Будьте добры, Томпсон, сфотографируйте его. Выступ над родником и прилегающий склон были закрыты брезентом. «Его расстелили люди Кумба», — пояснил Алин. «Они проделали хорошую работу, хотя и наследили своими сапожищами. Итак, Бейли, приступайте к делу. Фокс, вот вам мои записи». Немногословный Фокс достал футляр с очками и примостился на склоне. Бейли и Томпсон с готовностью приступили к делу. Алин вышел за ворота и, прислонившись спиной к ограде, в том самом месте, куда мисс Эмили повесила свой манифест, окинул взором окрестности родника. Через несколько минут он окликнул Фокса. «Что вы видите?» Фокс не спеша перечислил все, что охватывал его взор. «Благодарю вас, братец Лис. Помните обо всем том, что видели, когда будете переваривать мои записи. А я пройду к этому проклятому укрытию». «Чем нас порадует погода?» — спросил он у стоявшего на посту констебля. «По всем приметам, сэр, надвигается буря. У нас, если подуло нежданно-негаданно с северо-запада, жди ветра с дождем. По крайней мере, хоть туристы не будут здесь околачиваться. Небось, они вам здорово досаждают, а?» «Без конца задают дурацкие вопросы, сэр. Да и мальчишки шныряют под носом». «А где ваш напарник? За поворотом?» «Да, сэр. Никто у нас не пройдет, хоть многие суются, и больные, и здоровые». «Кто-нибудь из ваших знакомых пытался пройти?» «Сперва две горничные из отеля, сэр. Как дурочки хихикали и визжали. После майор. Говорит, будто кто-то из гостей уронил за той скалой кольцо, и он хочет его поискать. Мы с напарником ничего там не нашли, а самого мистера Берримора мы и близко не подпустили, хоть он и ругался как извозчик. Правильно сделали. А вы не заметили, майор не оставил следов?» «Оставил, сэр, и, по-моему, они точно такие же, какие там уже были». «Ваша фамилия?» «Керри, сэр». «Пройдемте со мной». Возле укрытия напарник Керрия, констебль Поумрой, зябко ежился на ветру. Алину показали свежие следы майора. Он тщательно сравнил их со следами, сохранившимися под скалой. «Тютелька в тютельку. Вы оба заслуживаете похвалы». «Спасибо, сэр!» — в один голос гаркнули полицейские и переглянулись. Вернувшись к роднику, Алин увидел, что Фокс припирается с Джеймсом Триерном. «Я попросил приятеля подменить меня на катере, а сам вот решил подняться к вам и узнать, что, черт побери, здесь творится. Я дорожу своим честным именем, мистер, а теперь вот его подвергают сомнению». «Пожалуйста, сообщите сперва нам это честное имя и свой адрес, а потом объясните, в чем суть дела», — вежливо попросил Фокс, держа на ладони блокнот. «В чем дело, мистер Триерн?» — поинтересовался подоспевший Алин. Триерн покрутил пуговку на своей кепке. «Не подумайте, сэр, будто я хочу помериться силенками с законом», — загнусавил он, обращаясь к Алину. «Мы народ смирный, и к нам с ихней стороны никогда не было никаких претензий. Зачем это вы про меня записываете?» — прицепился он к Фоксу. «А я думал, вы собираетесь обратиться к нам с жалобой, не так ли, мистер Фокс?» — спросил Алин. «Я тоже так подумал, сэр». Фокс спокойно взирал на Триерна поверх очков. «Ну, это не совсем чтобы жалоба. Не приписывайте мне чужих слов, начальник. Зачем это мне нужно?» Внезапно Триерна прорвало, и он пустился в долгий, бессвязный рассказ. «Люди болтают всякое, а Оли, он догадывается, соблазнили мороженым. Ведь кто угодно скажет, что на слова бедного парнишки нельзя полагаться, он же невинный, все равно, что нерожденное дитя, и всем любит делать одно только приятное». «Мистер Триерн, мы собирались заглянуть к вам вечерком», — сказал Алин, — «но вы нас опередили. Хотим произвести у вас обыск и имеем на это ордер. Если вас устраивает, мы спустимся вместе с вами в поселок». Триерн не на шутку перепугался. «Это еще зачем? Я не прячу у себя дома ничего такого, что не дозволено». «Тогда у вас тем более не должно быть никаких возражений». «Все дело в принципе, ясно?» «Вполне». Триерн обернулся и посмотрел в сторону родника, где Бейли и Томпсон уже начали собирать свои вещи. «Что там делают ваши ребята? Ищут следы?» «Да». «Они не найдут там следов нашего Уолла. Не найдут. Ни за что не найдут, мистер. Уж я-то знаю. Он был там вчера». «На выступе не был. И сверху тоже». «А почему вы так испугались? Вам что, известно, как была убита мисс Кост?» Триерн часто заморгал. «Мистер Триерн, вы будете говорить или нет?» «Но ведь все говорят, будто в нее кинули камнем». «Вы имеете в виду тот вечер, когда вы подучили Уолли бросаться камнями в мисс Прайд, не так ли?» Триерн вобрал голову в плечи, будто его самого собрались огреть булыжником. «Что вам сказал парнишка? Он ведь придурок. Разве можно ему верить?» «Продолжим этот разговор после», — сказал Алин. «А теперь спустимся к вам». Посетителей в хижине у Оли не было. Ветром с забора поздувало сети, розы гнулись к земле, вывеска дребезжала. Триерн остановился в воротах. «Покажите мне саму бумажку», — потребовал он. Алин предъявил ему ордер. Изучив его со всех сторон и чуть ли не понюхав, Триерн направился к двери. «Минутку», — окликнул его Алин. «Ну, что еще?» «Вы сэкономите время и себе, и нам, если покажете то, что нас больше всего интересует. Куда вы спрятали бельевую проволоку?» «Так я вам и сказал, силой не заставите». «Дело ваше», — он повернулся к Фоксу. «Посмотрим в сарайчике. Сюда». «Вы здесь держите сети?» — любезно поинтересовался Фокс. «Если не возражаете, я хотел бы взглянуть». В сарайчике в беспорядке валялись старые сети, обломки весел, мешки, ящики, всякие инструменты и груды пустых бутылок из-под джина. В дальнем конце двора располагался курятник, а перед ним высилась куча навоза, в которой, похоже, кто-то недавно копался. «Фокс, подайте мне, пожалуйста, вилы», — попросил Алин, направляясь к курятнику. Триерн бросился было за ним, но в последний момент передумал и застыл, как вкопанный посреди двора. В этот миг с неба обрушились водяные потоки. Проволока была аккуратно смотана и зарыта в куче навоза. Алин сразу же наткнулся на нее. «А вот так, Фокс, первая ценная находка». Он протянул ему моток, найденный в навозе, а сам достал из кармана кусочек проволоки, который отрезал от ловушки, и приложил к срезу. «Все ясно», — кивнул Фокс. «Будьте любезны, подите сюда», — окликнул Алин Триерна. Он думал, что Триерн заортачится, но тот медленно сдвинулся с места. Черная статуя, исхлестанная дождем. «В данный момент я не собираюсь вас арестовывать», — сказал ему Алин. «Но считаю себя обязанным предупредить, что ваше положение серьезно. Совершенно очевидно, проволочку для капкана, обнаруженного 2 дня назад в папоротниках над родником, отрезали вот от этого мотка. Доказательством послужат снимки и тщательное измерение среза. У Триерна задвигалась нижняя челюсть, будто он жевал резинку, в горле заклокотало. «Как у зашедшейся в приступе лая собаки», — подумал Алейн. Наконец Триерн промямлил. «Так это же была обычная детская шутка. Вы так думаете? Ежели это сделал мой Ол, я спущу с него шкуру. На вашем месте, мистер Триерн, я бы не стал прибегать к новым актам насилия. Да, Уолли и не смог бы этого сделать. Искусная работа, к тому же из той самой проволоки, остаток которой вы пытались спрятать. Желаете возразить? Прошу вас». «Чего тут возражать? И чтоб про меня снова записали в протокол? Нет уж, дураков нет. Ладно, а с какого боку это можно прицепить к мисс Кост? Она же ноги протянула, а не та старая корга, верно?» Алин постарался пропустить эту реплику мимо ушей. В конце концов, он и сам неразмысленно обзывал мисс Эмили примерно так же. «Значит, вы не верите, что мисс Кост убили из-за того, что приняли за мисс Прайд?» «Не верю, мистер. Наоборот, я считаю, что одна дамочка укокошила другую». «А что вы делали сегодня в 7:30 утра?» «Дрых в своей кровати». «И когда встали?» «Откуда я знаю? Постойте-ка». «Конечно, черт подери, запамятовал поначалу. Я слышал сквозь сон, как мальчишка шумел и гремел по дому. Он меня и разбудил, а я на него прикрикнул. На часы глянул, 9:05. Растолкал свою старуху, она у нас Соня известная, и велел согреть чайник. Куда там, она опять словно в яму провалилась. Так что я сам встал и поставил чайник. Потом глянул в окно, а там почти не видать ничего, льет как из ведра». «Уолл был дома?» «Да, сидел себе в уголочке, как обычно, и мурлыкал что-то себе под нос». «Вы никого не видели, когда смотрели в окно?» Триерн ответил не сразу. «Я видел доктора в его катере. Он как раз ехал от Бесси Третьевей, а она произвела на свет еще одного мальца, чтоб жил да мучился». «Ваши часы идут верно?» «Секунда в секунду. А то как же? Можно на них взглянуть?» Он замялся, потом, сопровождаемый Фоксом, нехотя направился к дому и вынес разбитый будильник. Алин сверил его со своими часами. «Отстают на 6 минут». «А зачем мне часы? Я выхожу в море и знаю время без них», — сердито огрызнулся Триерн. «Мы, рыбаки, читаем время по небу и отливам. И плевать я хотел, спешат эти дурацкие часы на 6 минут или же отстают. Глянул из окна, вижу отлив, а я знаю, когда он начинается. И если эта дамочка приставилась как раз тогда, когда я из окна глядел, значит, приставилась она в самый что ни на есть отлив, а вот и делу конец». «Триерн, как же так получается? Мисс Третьеви я родила ребенка в 7:30, а доктор говорит, что уже через 10 минут после родов был на своем катере. На целых 30 минут не сходится». Наступило долгое молчание, после которого Триерн разразился бессвязным потоком проклятий и угроз. «Выходит, он врун? Да еще ни одна душа не называла безнаказанно его, Джеймса Триерна, вруном. И если ему не верят, зачем тогда спрашивать у него? И без того в поселке о нем судачат. Ясное дело, завидуют». Простратив свой пыл, Триерн затянул обычное нытье. Потом сказал, что любой человек может оступиться. Тут на свет Божий выползла его супруга, похлопала глазами, стоя в дверях, и удалилась, повинуясь властному оклику повелителя. Из дома доносилось гиканье, бормотание и хохот. Очевидно, Уолли наслаждался телевизионной передачей. «Эй ты, Уолл!» — вдруг крикнул Триерн. «Живо сюда! Сейчас же!» Уолли бочком, словно испуганный краб, выполз на заднее крылечко и, увидев Алина, улыбнулся ему. Отец схватил его за руку. Уолли захныкал. «Ну-ка, выкладывай правду. Ты кидался в нее большими камнями?» «Нет, не кидал я». «Вот так-то. И никогда не кидай. Скажи громче, чтобы слышали эти начальники. Дай честное слово, что не кидался большими камнями, не то шкуру спущу за вранье». «Честное слово, не кидался большими камнями, только мелкими камушками», — дрожа твердил Оли. «Как ты меня учил?» «А вот так-то», — свирепо рявкнул папаша. «Пошел в дом». Оли удалился. «Вы с мальчиком потише», — предупредил Алин. «Бьете его?» «Руки на него сроду не поднял, мистер. Просто такая манера разговаривать. По-другому он не понимает. Бедняга и не подозревает, что такое материнская любовь, так что я за обоих потею». «Это расскажете представителям благотворительной организации?» «Этим сволочам!» «Так вот, Триерн, вы слышали, что сказал мальчик? Большими камнями он не кидался, а только камешками, как вы его научили. Не лучше ли вам воспользоваться случаем и честно признаться в том, что он кидался камнями в мисс Прайд по вашему наущению? Подумайте хорошенько». Триерн в сердцах пнул пустую консервную банку. Она со звоном покатилась по двору. «А если я скажу, что он сделал это во время своего приступа?» «Да ладно уж, пусть так. Но я отрицаю и буду отрицать, что он мог швырнуть булыжником в Элспет Кост. Могу хоть на Библии поклясться, да разразит меня гром». «Почему вы так в этом уверены? Без 28 мисс Прайд видела мальчика на дорожке. И доктор Мэйн тоже. Вас ведь при этом не было, или же...» «Не было, ей-богу, не было. Пусть кто-нибудь посмеет сказать, что был». «Спрашиваете, почему я так в этом уверен?» Он наклонился к Алину почти вплотную. На его небритых щеках поблескивали капельки дождя. «Да потому что мальчишка в жизни своей ни разу не соврал, ясно? Он слишком глуп, чтобы врать. Кого хочешь, спроси, его учительницу, преподобного. Он правдивый парнишка, наш бедняга Уолл, и ты его хоть убей, а кроме правды ничегошеньки не скажет». Алин вспомнил фразу Дженни. «Это удивительно, правдивый мальчик никогда не обманывает, никогда». «Ладно, пока ограничимся этим, всего хорошего». Когда они уже были в воротах, Триерн крикнул. «А что будет с этой рухлядью, Спрайт? Ее нужно в кутузку посадить». Миссис Триерн визгливо расхохоталась, потом шумом хлопнула дверь.